с которой он отказался от предназначенного ему семьей пути, он выбрал для сына другую судьбу. Захотел, чтобы его сын получил не религиозное, а светское образование. Опять гремели бури. Дед Равин опять чуть ли не проклял своего сына. И люди сказали: «Что за человек этот Маркус? То его в одну крайность кидает, то в другую. И кончится это плохо, вот увидите, так и будет». В общем, все это было странно и даже как-то неприлично для Меломеда, но вот так. Маркус, человек идеи, объявил себя приверженцем Хаскалы. Российским евреям не разрешалось селиться в крупных городах, жить вне черты оседлости. Имели право только евреи с университетским образованием и купцы первой гильдии. Но что же делать всем остальным, запертым в черте оседлости, как в тюрьме? Угнетенные евреи черты оседлости должны получить образование, чтобы обеспечить себе и своим семьям лучшую, не такую, как у их предков, бесправную жизнь. Это и была идея Хаскалы, движения за просвещение евреев, предполагавшего соединить знания Торы и Талмуда с европейским образованием. Тора и образованность, вера и мудрость не противоречат друг другу. Чем больше светских познаний у человека, тем глубже его вера, объяснял Маркус свое решение отправить сына в гимназию, а затем в университет. Было ли это истинным его убеждением или ложью, или на самом деле он просто был влюблен в своего ребенка, заворожен его талантом, неизвестно. Но мы ведь никогда не знаем. Идеи услужливо подстраиваются под нас сами, или мы их подстраиваем под себя. Во всяком случае, у Маркуса для каждого желания находилась готовая идея. И сын его, Элия, унаследовал эту черту, и затем сын Элии, Ленечка. Итак, пусть мальчик получит образование, к примеру, в Германии. Пусть Илиша станет адвокатом или врачом, лучше адвокатом. Сможет жить, где захочет, в Петербурге, в Москве, в Киеве. «Но я вернусь домой, в Белую церковь», — спрашивал Илиша. «Ты сможешь жить, где захочешь», — отвечал Маркус. «Не обязательно жить в Петербурге, или в Москве, или в Киеве. Но важно знать, что его сын может там жить, где захочет». «А ты, Тателя?» «А я нет». «А я без тебя не захочу», — сказал Илиша. Илиша был мягкий, нежный, плюшевый мальчик и больше всего на свете любил своего Тателя. По окончании гимназии Илиша с отцом были все так же близки, и только один секрет был у Илиши от отца. Он не только не испытывал к религии интереса, но был уже вполне склонен к тому, чтобы стать атеистом. И неистово любил русскую литературу, весь его душевный мир был соткан из Пушкина, Толстого, Лескова. Учиться Элия захотел не в Германии, как думал отец, а в Санкт-Петербурге. Маркус немного посердился, но хороший еврейский отец не сердится лишний раз на своего ребенка. Элия поступил в Санкт-Петербургский университет на юридический факультет. «Жить?» — спросил Белоцерковского, профессор университета на приемных испытаниях. «Жить?» — ответила Элия. «Тогда будем спрашивать строго», — пригрозил профессор. Белоцерковский удивил экзаменаторов блестящим цитированием великих римских юристов из «Дигестов» и «Институции Гая», найденных в 1816 году в Вероне. А ведь он не обязан был уже знать римское право. Так что Элия не просто попал в процентную норму для иноверцев, а поступил на стипендию, что было большой редкостью для еврейского юноши. В положенный срок Элия Белоцерковский получил университетский диплом, а вместе с дипломом драгоценное право жить в Санкт-Петербурге. Он был уже не провинциальный мальчик с еврейским акцентом, а нацеленный на карьеру столичный молодой человек. Красивый, умный, завидный жених для какой-нибудь барышни из Белой церкви или дочки врача из Петербурга. Но не для Беллы Каган, дочери купца первой гильдии, в которую он был страстно влюблен. Потому что семья Беллы Каган уже нашла ей сколько угодно женихов из своей среды. из петербургской богатой еврейской среды.